Глава 22. Рикс. Они ждут. Я перевожу взгляд на Аню. Кажется, они всегда чего-то ждут. Говорю я, имея в виду то, что не до конца принимаю в Формуле 1. Спонсоры. Их умасливание. Общественные мероприятия с ними. Их постоянное присутствие рядом в течение всего периода гонок. Ну, они же помогают оплачивать счета, верно? Так что не забудь напялить фирменную улыбочку и всех очаровать. Да знаю я, жаловаться не на что. Просто трудно найти момент для себя. Кажется, единственный день, когда я могу побыть один, это суббота перед гонкой. Она кивает. После этой гонки все устаканится. Мы же продаем спонсорам твои скиллы, харизму, твою особенную фишку. Спонсоры хотят быть уверены в своих вложениях. Ведь ты новенький, и в выборе тебя они не принимали участие. А денег на кону стоит предостаточно. Я в курсе этого. Технически я не был дома почти 2 недели, если не считать той ночи, когда я вернулся из Испании, чтобы затем отправиться на частную трассу. Трасса, на которой я часами изучал свою машину. Изо дня в день я разбирался во всех показателях и в том, как именно команда может улучшить итоговые показатели. Каждый вечер спонсоры проводили различные мероприятия. Иногда я чувствовал себя там обезьяной в золотой клетке. Пришлось покатать других людей по трассе в 2-местных гоночных автомобилях, которые предоставил наш производитель двигателей. «Знаю, но ведь нормально скучать по своей постельке, верно?» — подшучиваю я. «Так и есть. Друзья все еще устраивают вечеринки в твоей квартире, как будто это их собственность», — спрашивает она. Я вздыхаю и киваю. «Ага, вчера вечером они прислали новую порцию фоток. Кажется, они берут от жизни все. Я строю из себя обиженку, но на самом деле мне все равно. Уиллс, Джуниор и Мика для меня как братья. Мы дружим со средней школы. Я безоговорочно им доверяю. Однако их общение мне бы сейчас не помешало. Это были долгие 2 недели. Домой ехать через 3 дня». Жду не дождусь. Поправь воротник и надень фирменную улыбку Спенсера Рикса. На кого мы пытаемся произвести впечатление сегодня? Спрашиваю я, когда мы подходим к входу в здание нашего гостиничного комплекса. Видеошорт. Ясненько. Это масштабная социальная сеть, куда я загружаю большинство своих видео. Сейчас эта платформа популярна практически среди всех возрастных категорий. Знаешь, им нравятся твои видео. И то внимание публики, которое они регистрируют, когда ты выкладываешь посты. Камила обратилась к ним по поводу сотрудничества. Они заинтересовались. Ничего себе. Ладно. Включи свое обаяние на полную катушку. Давай порвем их. Мы входим в нужную комнату, и следующий час я провожу, знакомясь с людьми. Узнаю о них. Пытаюсь понять, что именно они хотят от меня услышать. И улыбаюсь. Постоянно. Чего я никак не ожидал, так это поднять глаза и увидеть Камилу в другом конце зала. Мы толком не виделись с тех пор, как были в ложе для прессы и пили шампанское. Несколько случаев, когда мы могли бы поговорить перед гонкой здесь, в Монреале, постоянно прерывались. Чаще всего по ее собственной инициативе. Так что я начинаю думать, что она специально избегает меня. И мне это не нравится. И тем более мне не по душе парень, который подошел к ней и положил руку ей на спину. Он наклоняется и что-то шепчет Камиле на ухо. Она поднимает на него взгляд и краснеет. Ее глаза оживляются, а губы расплываются в улыбке. Что за отстой? Мне это совсем, блин, не нравится. Когда парень поворачивается лицом к залу, я понимаю, что это никто иной, как Стил Пеннингтон, последний актер, сыгравший Джеймса Бонда. Они выглядят мило рядом друг с другом, будто старые друзья. Его рука все еще лежит у нее на спине, а она каждые несколько секунд наклоняется к нему, продолжая улыбаться. «Рикс!» Аня зовет меня, но я с трудом могу оторвать взгляд от этой парочки. Чего? Иди сюда. Она приподнимает брови и смотрит на еще одного гребаного спонсора. Если в этой комнате одни спонсоры, то что здесь забыл этот актеришка? Ага, сейчас. Я подхожу к Ане, рядом с которой стоит еще несколько людей, и слышу, как смех Камилы разносится по комнате. Он напоминает морозное дуновение, от которого по коже бегут мурашки. Это нелепо. «Спенсер Рикс, познакомьтесь с...» Начинает Аня, и я занимаю свое место в этом цирке, как мне и полагается. Но когда в следующий раз я пытаюсь отыскать глазами актера и Камилу, их уже нет на прежнем месте. Я осматриваю комнату и успеваю увидеть, как они выходят через дверь. Его рука все еще на ее спине. Я вздыхаю, когда дверь за ними захлопывается. Вот уж к ревности я не привык. Черт, я вообще не должен чувствовать этого. Это же Камила. Она — это она, а я — это я. Между нами ничего нет и не может быть. Лишь пара поцелуев и воспоминания о том, как я не прочь был бы их повторить. И все же, я снова смотрю на дверь, через которую они только что вышли. Ревность не собирается отступать. Мне хочется пойти за ней и узнать, чем, черт возьми, они там занимаются. Трудно признавать, что все эти игры между нами начинают превращаться во что-то другое, когда мне этого совсем не хочется. «У тебя есть работа, Рикс. Огромная цель, которую нужно достигнуть. Сосредоточься на этом. Только не на Камиле Моретти».